История от слова «истари», от слов «истцы», «истома» и «истоки». От слова «источая» – слово «истовый», от слова «истину» – «исторгни». История, какой поверю я, необходима мне давно. История, а не феерия. История, а не кино.